Бальзамор натянул на ладони рукава своей длинной мантии, подхватил раскаленный котелок, нежно прижал его к своей груди и помчался к выходу. «Эй, куда закуску поволок?» — сполошился Арчи. «На анализы», — буркнул на бегу глава кафедры зельеварения. «Урок окончен». Арчи со слезами на глазах провожал уплывающий от него котелок. Горло горело огнем. Закусить было просто необходимо. «Дуняшка, чтоб был полный!» Пройдоха сунул черпачок подруге и, недолго думая, включил ускоритель. Девица не подвела своего барина. На мгновение исчезла и вновь материализовалась перед ним с полным черпаком. Бальзамор похлопал глазами на весьма понизившийся уровень жидкости в котле, ничего не понял и двинулся дальше. Он и не подозревал, что Арчи уже запустил свои крепкие зубы в самый большой кусок мяса, только что выуженный Дуняшкой для барина. А потому дальнейшие события с этим фактом не связал. Академия содроганулась и загудела, словно огромный колокол. Гул перекатывался по залам, комнатам и узким переходам древнего сооружения, заставляя студентов в ужасе приседать, зажимая уши. Гул утих сразу, как только Арчибальд доживал свой кусок и благополучно его проглотил. И на смену гулу сразу раздался вой сирен. В воздухе замерцали алые сполохи. «Прорыв магического заслона в 15 местах!» — проревел магически усиленный голос Дарамира. «Всем преподавателям срочно прибыть на периметр, восстановить проломы и нейтрализовать нападающих. Студентам оставаться там, где они находятся в данный момент. Учтите, тревога не учебная. Студентам оставаться на местах и не геройствовать». Бальзамор растаял в воздухе вместе с котелком. «Не врут, небось», — хмыкнул Арчибальд, передавая черпак другу. «Это они специально нас пугают. Хлебни, Диффи, классное варево получилось. О, я буду звать тебя Диффи. А то уж больно дурацкое у тебя имя. Пока выговоришь, язык свернешь. Не возражаешь?» Гигант, допивавший в тот момент остатки восстановительного супчика в черпаке, не возражал. «Барин, что это?» — ткнула девушка пальцем в серую стену, около которой стояли их столы. На ней начали проступать какие-то знаки. «А я почем знаю?» У Арчи зачесалась грудь. Он сунул руку под мантию, и пальцы тут же нащупали алмазный ключик на цепочке. Ключ заметно нагрелся, но не это насторожило афериста. Ключ рвался в сторону окончательно сформировавшегося изображения на стене. Это был странный колпак с тремя горбами, на которых болтались бубенчики. «Кажется, их владельцу мне и надо набить морду», — пробормотал юноша. — «Зачем?» — поинтересовалась Дуняшка. — «Точно не знаю, но соответствующие рекомендации были даны. Нормальный человек такую страсть на голове носить не будет, только псих. Думаю, его мне и предсказали». Дыры в магическом щите преподаватели залатали быстро, и, убедившись, что сквозь защиту никто не проник, нападавшие, если они вообще были, словно растаяли в воздухе. Учителя по приказу Дарамира вернулись к своим обязанностям, оставив архимага в глубоком раздумье в его кабинете. Так что незапланированный выходной у студентов не получился, к глубокому разочарованию арканарского вора. Свой первый учебный день Арчи запомнил надолго. Если урок по созиданию и правильному использованию артефактов он еще как-то вытерпел, то занятия по истории колдовства довели его просто до белого коленя, ибо урчание в животе превратилось уже в рычание. В родном Арканаре ему достаточно было пройтись меж обжорных рядов, чтобы утолить голод, а заодно набить карманы кошельками торговцев и покупателей. Но здесь этот номер не проходил. Обжорных рядов поблизости не наблюдалось, денег в карманах сокурсников тоже. Это он успел установить уже на первом уроке, пока добывал приправы для своего супчика в овощехранилище. Кошелек Базамора с месячным окладом, ну, разумеется, не в счет. Арчи обычно не работал по таким мелочам. Но что поделать? На безрыбье и рак рыба. Удар колокола, оборвавший нудную лекцию Томаса Дина, он воспринял как спасение. Однако надежды на роскошный обед рухнули, как только он оказался за отведенными для первокурсников столами в академической столовой. Какой-то жидкий супчик и краюха хлеба утолить аппетиты молодого растущего организма не могли. Объяснение шамана Буль-Буль-Аги, ответственного в этот день за порядок в трапезной, что супчик специально сбалансирован с учетом возрастающих магических нагрузок на студентов, что краюха хлеба не простая, а выпечена из 7 видов злаков, 3 из которых магические, что кофе перед ним витаминизированный и так далее, его не удовлетворили. Резонно возразив, что в тюряге баланда гораздо аппетитнее, но, тем не менее, мгновенно выхлебал похлебку. Подмигнул Диффенбахию, дескать, делай, как я. Затем, зажав нос, опрокинул в себя чашку кофе, сунул краюху хлеба в карман и понесся к выходу. За ним семенила Дуняшка, старавшаяся не упускать своего барина из виду ни на мгновение. Последним грузно топал Диффенбахи. Путь к выходу из столовой аферист выбрал довольно извилистый, и лежал он почему-то меж столов учеников 7-го курса, которых кормили как на убой. Арчибальд был так глубоко возмущен этой несправедливостью, что буквально раздувался от злости. В конце пути он раздулся так, что с трудом протиснулся сквозь выходную дверь, старательно поддерживая мантию, из-под которой капал какой-то экзотический соус. Чтобы прорваться в апартаменты друзей, Дуняшке пришлось превращаться в вихрь, которым она пронеслась мимо бдительной охраны. Но это все мелочи. Сервировка стола много времени не отняла. Но только они собрались приступить к трапезе, как раздался хлопок. В воздухе перед их носом появилась большая серая сова и с размаху врезалась в блюдо с салатом, заляпав оголодавших студентов майонезом с головы до ног. В клюве ее торчало запечатанное сургучом письмо. — Это еще что такое? — прорычал Арчибальд, утирая рукавом мантии лицо. — Сова, барин, — пояснила Дуняшка, расстроенно глядя на свой испорченный наряд. «Это понятно, что сова. А что она тут делает?» «Гарнир клюет». «Какой гарнир? Она на наше мясо покушается». Арчибальд был прав. Гарнир сову не интересовал.